Глава 11. Ошибка или предательство? Зря я опасалась, что после столь насыщенных на признание праздников отношение Грея ко мне как-то резко переменится. Нет, оно и правда изменилось, но не так, как я думала. Вместо влюбленного зануды к нам во всей красе явился капитан-тиран, доводящий нас до изнеможения на поле. Причем мне в этом плане досталось куда больше остальных. Пока Алекс с Неем отрабатывали новые магические приемы, меня Грей со остервенением гонял по физической подготовке, а после тренировок буквально на руках утаскивал в сторону дежурной целительницы. Причины столь сурового поведения капитана я узнала спустя пару дней, в короткий момент перерыва догадавшись поинтересоваться, а против кого мы, собственно, будем играть. Алекс с Неем удивленно вытаращились на меня. «А ты что, не помнишь?» — осторожно уточнил Милаш. «Да она к тому времени уже хорошо успела набраться», — заметил Алекс. «Скорее дело в том, что меня изначально не интересовал этот вопрос. Какая разница, с кого начинать, если в итоге нам все равно придется сразиться с каждой из пяти команд?» Но разница, как оказалось, была, причем весьма существенная. «Мы играем против Денверса», — раздался мрачный голос у меня над головой. Обернувшись, я наткнулась взглядом на чрезвычайно серьезного Грея. «Кажется, за этим кроется нечто большее. Может, в этой команде капитаном Зейн подвязался? Да вроде он тогда другую называл. Это их капитан лез тебе руки целовать на вечере», — хмуро напомнил Грей. «И это им мы проиграли в прошлом сезоне». Мне тут же вспомнился неприятный худощавый брюнет, столь откровенно посмеявшийся надо мной. Теперь понятно, почему Грейсон так наседает. Продуть давнему врагу в первой же игре финала – самый неприятный исход из возможных. «А почему я тренирую только боевку? Он что, как маг совсем слабенький?» – задумалась я над такой однобокостью. «Потому что именно боевка – твоя слабость. А Сейден очень любит давить на чужие слабости», – поморщился Грей. «Не уверен, встретишься ли ты с ним вообще на игре, но лучше быть готовым». «То есть как не уверен? Он ведь атакующий, раз в прошлый раз сошелся с вашим защитником. Значит, точно встретимся?» «Не обязательно. Сейден весьма коварен и как игрок, и как личность. Он универсальный игрок и любит менять позицию в команде, запутывая соперников. Редко, когда выступает на одной и той же позиции две игры подряд. И я бы предпочел, чтобы ты с ним не столкнулась», — как-то уж совсем мрачно заметил парень. «Надеюсь, что он предпочтет встать в защиту, чтобы сойтись со мной. Все же он меня ненавидит и опасается больше всех в нашей команде. В прошлой игре мы коснулись флагов с разницей буквально в несколько секунд. К сожалению, не в нашу пользу. Но я не сомневаюсь, что Сейден оценил, насколько близко был к провалу». «Ух ты, какие тут сложные отношения!» «Если уж сам Грейсон считает его опасным соперником, и правда лучше, если мне не доведется столкнуться с ним на поле. Ладно, что он личность неоднозначная, я поняла, но все-таки какой он игрок?» «Достаточно силен. Уровня Алекса и Нея. Хотя я бы сказал, что как маг ты способнее. У тебя широкий спектр заклинаний, плюс ты умеешь их нестандартно использовать», — выдал неожиданную похвалу Грей. «Но проблема в том, что Сейден никогда не играет честно». «Мой стиль игры тоже совсем честным не назовешь», — хмыкнула я. «Нет, мелкая, это другое», — покачал головой Алекс. «Если сравнивать, то ты скорее такая хитрая кошка. А вот он — натуральная крыса. Ты хитришь на поле, а он играет в коварство за его пределами. Громкие статьи накануне матчей, подкуп игроков или их знакомых с целью выведать слабости — вот его стиль игры». «В целом Алекс прав», — кивнул Грей. «Но не стоит недооценивать Сейдена как игрока. Так что это тот самый случай, для которого мы берегли твою основную специализацию. Пентаграммы — твоя сильная сторона, и мало кто представляет, как против них бороться. И, боюсь, тебе придется самой придумывать, какие заклинания лучше подготовить. Я могу только погонять по контактному бою. Если он все же пойдет атакующим и каким-то неведомым образом сумеет подобраться близко, тебе жизненно необходимо суметь разорвать дистанцию, чтобы атаковать магией. В прямом бою тебе с ним не тягаться, мрачно закончил парень. И с этим ничего не поделаешь. Невозможно за пару месяцев дотянуться с нуля до уровня тех, кто занимается боевкой уже несколько лет. Впрочем, я уповала, что до этого не дойдет. Ведь за все это время только Грейсон смог пройти через заслон моей защиты. За 3 дня перед игрой Грей оставил свои попытки сделать из меня приличного бойца, дав мне время немного восстановить силы и заняться плотнее магической деятельностью, бесконечными расчетами и выбором наиболее перспективных в плане защиты пентаграмм. А в последний вечер чуть ли не силой оттащил от записей учебников, заявил, что мне нужно выдохнуть, если не хочу перегореть на завтрашней игре. «И это ты мне говоришь», — пробурчала я, сидя на диване, практически зажатая у него подмышкой, чтобы до книг не дотянулась. «У меня все эти дни такое чувство, что мы не к первой игре финала готовимся, а наоборот, к последней, самой решающей». «Что-то вроде того», — хмыкнул зануда и уткнулся носом мне в макушку. «По моим прикидкам, именно Денверс — наши главные соперники. Возможно, что за последний год другие команды обзавелись какими-то тузами в рукаве вроде тебя, но это маловероятно. Так что, если завтра победим, считай, что участники финального раунда определены». «Даже так?» «Расслабляться, конечно, не стоит, но эта победа будет, несомненно, самой ценной и самой сложной». «Значит, выложимся на полную?» Запрокинув лицо, улыбнулась я ему. Грей поначалу ответил на мою улыбку, но довольно быстро она с его лица сползла, сделав его задумчивым. «Ринри, знаю, что я уже замучил тебя, но повторюсь. Если так случится, что Сейден достанется тебе, сделай все, что угодно, но не дай ему подобраться близко». «Я не пойму, ты так боишься его или настолько не доверяешь мне?» — раздраженно заметила в ответ. «За эти недели тренировок он мне весь мозг выил этим предупреждением». «Настолько не доверяю ему», — мрачно отозвался парень. «Он подлая тварь, а вокруг нас эти дни было подозрительно тихо. Я был уверен, что он попытается ударить по тебе, организовав пару грязных статей. Но нет, тишина. Подозрительных личностей по кампусу не шлялось, никто не крутился вокруг стадиона и не пытался подсмотреть за тренировками. Это затишье меня настораживает. Возможно, он просто сконцентрировался на тренировках, потому что опасается тебя в той же мере, насколько ты беспокоишься о нем». «Может быть», — не слишком уверенно согласился зануда. «И все же раскидай вокруг себя побольше сигналок, поняла?» «Слушаюсь, мой капитан». «Если бы не ваша мудрая подсказка, никогда бы не догадалась». «Не ерничай мне тут». На мгновение чуть крепче сжал он руки у меня на талии. «А лучше слушайся старших». «У нас разница в возрасте всего 3 года, а гонора у тебя как будто все 30». «Это физически всего 3 года, а ментально...» «Ментально тебе до меня еще расти и расти», — фыркнула я. «Мелкая, ты такая... От такого слышу». Ослепительно яркий свет арены и ее белоснежного песка, гул подбадривающих голосов, эхо голоса ведущего, буквально захлебывающегося от восторга, что первая же игра сезона сталкивает главных фаворитов. Так началась для меня эта игра. И сразу неудача. Первыми выбор стихий снова выпал нам. Дальше неприятности только нарастали. «Пентаграммы!» — прогрохотал над стадионом голос. И нет, не мой. Потому что я произнесла то же самое парой минут ранее. Это был голос Сейдена. Признаться, это настолько удивило меня и выбило из колеи, что выбор остальных я и вовсе прослушала. «Да начнется же первая игра финала магических игр!» — разнесся над стадионом громовой голос ведущего, поддерживаемого криками зрителей. Мир всколыхнулся в магической вспышке, и в следующее мгновение вокруг посерело. Мы оказались посреди густого леса, заливаемого дождем. «Твою же ж!» — буркнул Алекс, моментально промочив ноги. Она и молча взмахнул рукой, организуя над нами защитный купол. Он сегодня выбрал стихию воды. «Мне же не послышалось, что Сейден выбрал пентаграммы», выйдя из ступора, уточнила я. «Не послышалось», процедил сквозь зубы Грей, глядя на меня с беспокойством. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы он пользовался ими?» «Нет», — ответил Ней. «До знакомства с тобой я вообще ни разу не слышал, чтобы в турнире использовали эту магию». «Это психологический ход», — заявил зануда. «Он хочет заставить тебя нервничать и сомневаться в себе». «Какой-то тупой психологический ход. Меня действительно должно напугать, что какой-то новичок в мире схематической магии выбрал то же направление, что я тренируюсь 5 лет. С таким же успехом я могла бы вызвать его на рукопашный бой». «Согласен, что звучит странно, но это единственный вариант, приходящий мне в голову», — недовольно дернул плечом Грей. «Как бы там ни было, он явно что-то задумал. Может...» «Не-а», — тут же оборвала я его. «Даже не думай. Мы тебе с ферм обещали. Еще одна попытка несанкционированной рокировки во время игры, и капитаном команды стану я. Не оскорбляй меня недоверием и вали на свою первую линию. А если так беспокоишься, то просто постарайся побыстрее разобраться с их флагом и закончить игру». Не похоже, чтобы моя речь убедила зануду, но времени на размышления не осталось. Над головой раздался сигнал, напоминающий, что все обсуждения пора сворачивать. «Ладно, рассчитываю на тебя. Тогда последний штрих». Потянувшись, я поочередно припечатала парней своим личным знаком, чтобы, не дай боги, на них не сработали мои ловушки. Едва я убрала руку от плеча Грея, как раздался контрольный сигнал. «Пора». Мы с Алексом уверенно рванули влево, куда вела стрелка, появившаяся у меня над запястьем, а Грей с Нейм помчались в противоположном направлении. Правда, буквально через пару шагов нам с бабником пришлось притормозить. Оскальзываясь на мокрой земле, я едва не въехала носом в дерево, спасибо бабник словил. «Везет нам с погодой, как утопленникам», — недовольно бросил он, ставя меня на ноги. «Дай мне минутку», — пропыхтела я. На мгновение задумалась, прикидывая характеристики, и вот уже на подошву моих ботинок, а после и Алекса, легла маленькая пентаграмма, обеспечивающая нам устойчивость на разъезжающейся под ногами почве. Ботинки, правда, на выброс. Обувь не жаль, а вот времени даже очень. Оставив благодарности на потом, подтолкнул меня в спину напарник. Минут через 5 Алекс меня покинул, и дальше вглубь я двинулась одна, горстями раскидывая вокруг себя сигналки, различные ловушки и заклинания. В основном те, что попроще. Самые изощренные я оставила для ближней обороны, а эти были предназначены лишь, чтобы измотать противника. Флаг в итоге я и сама с трудом отыскала. В сером сумраке леса, потемневшая от влаги ткань и столь же мокрая древка, практически сливались с корой дерева, перед которым он был воткнут. Место оказалось даже неплохим. Средней плотности лес, не слишком густая листва, парочка поваленных бревен. Не слишком просторно, но и не узко. Если вдруг дело дойдет до драки, развернуться будет где. И вот, уже оказавшись на месте, я задумалась. Выбрав ту же магию, фактически Сейден лишил себя возможности атаковать меня издалека. Да и защищаться тоже. Нет, ловушку можно нейтрализовать другой пентаграммой. Но для этого нужно быть способным рассчитать правильный рисунок. И я сильно сомневаюсь, что этот парень способен на такое. С другой стороны, возможно, он рассчитывает, что та же магия даст ему преимущество по распознаванию ловушек. Такое возможно. Тогда просто не позволим ему сделать это преимуществом. Я покрою это место столь плотным рисунком, что ему и шага нельзя будет сделать, чтобы не задеть какую-то линию. А то вздумал он тягаться с профессионалом. Определившись, я сразу же принялась раскидывать вокруг ловушки. Земляные, водяные, ледяные, иллюзии, огонь. Буквально каждый клочок земли вокруг флага через 10 минут пестрел письменами в магическом плане. Притаившись за деревом, с которым практически слился флаг, я начертила на своем плече знак отвода глаза и приготовилась ждать. Время шло, лил холодный дождь, пробирая до костей, земля все сильнее размокала под ногами. Радует, что на силовые линии пентаграмм это никак не влияет. Когда спустя 10 минут после моей готовности вокруг ничего не изменилось, я слегка занервничала. Сигналок я разбросала от души, и несколько из них уже сработали, но, судя по тому, что рядом я почувствовала отклик своего знака на Алексе, это объявился его противник. Но за линией защиты бабника стояла тишина. Ни одна из ловушек и сигнальных линий не сработала, словно никто даже не собирался пробираться к флагу и атаковать. А вдруг этот самый крысиный капитан пошел на другую подлость? Может, он остался в защите и сейчас вместе со своим атакующим ожидает Грея, чтобы избавиться от него двойными силами, а уже после пойти на захват нашего флага? Такие тактики встречались в нескольких играх. И хотя считались грязной игрой, правилами объединения игроков все же не запрещалось. Я уже практически уверилась в этом варианте, как вдруг... Дернувшись, я резко обернулась. Показалось, или там что-то промелькнуло. Шум дождя скрывал шорох ветвей, а серый свет, с трудом пробивающийся из-за туч, не давал рассмотреть окружающий мир. На первый взгляд никого не было. И главное, сигналки и ловушки были безучастны, а я прекрасно помнила, как расставляла их на том участке. Они бы обязательно среагировали на любое движение или магию, но все же интуиция вопила, что что-то не так. И только благодаря ей я не проиграла в тот же момент. Поверив своей паранойе, я прикрыла на мгновение глаза, чтобы перейти на магическое зрение, и вздрогнула, осознав, что меньше чем в шаге от меня кто-то, скрытый таким же отводом глаз, уже занес шест для удара. Тело дернулось практически на рефлексах. Спасибо Грею за тяжелые тренировки. Пригнулась, ушла перекатом в сторону и тут же подскочила на ноги, взмахом руки развернула шест в полную форму и застыла в оборонительной позиции. На все это у меня ушло меньше 5 секунд. «Я впечатлен», — хмыкнул невидимый голос, а в следующее мгновение отвод глаз спал, явив мне ухмыляющегося Сейдена. «Я-то думал, что ты просто кукла, не способная шест в руках удержать. Но ты умудрилась заметить меня и даже увернуться. Кажется, это будет немного интереснее». Сердце заполошно колотилось в груди, и все мысли вылетели из головы, кроме одной. «Как? Как такое могло случиться? Почему он стоит посреди моей ловушки, и она не срабатывает? Неужели я где-то ошиблась в расчетах?» Не сводя взгляда с ухмыляющегося парня, я послала магический импульс на активацию. Но ловушка все равно осталась безучастна. И если бы только это. Застигнутая врасплох, я старалась как можно быстрее уйти с линии удара и не подумала, что уходить надо было в сторону флага. Теперь проклятому Сейдену достаточно было сделать всего лишь шаг. И если мои пентаграммы снова не сработают, почему? Победа у него в руках. Вот только вместо этого капитан Денверса сделал шаг ко мне. «Давай оценим, как сумел тебя выдрессировать Риверт». Показательно прокрутил он шест в руке и сделал шаг прямо в следующую ловушку, которая снова не сработала. А дальше времени размышлять у меня не оказалось. Быстрый, чертовски быстрый. Я только успела заметить его первое движение в мою сторону, а дальше опять спасали рефлексы, вбитые в меня долгими тренировками с Греем. О, теперь я осознала, насколько щадил меня капитан. Первый же принятый на шест удар болью отозвался в руках, заставив меня отступить на шаг. Второй в ноги я успешно перепрыгнула, поблагодарив всех богов, что улучшила ботинки. Иначе однозначно уже улетела бы по мокрой земле. Третий в корпус приняла на шест и плечо, едва не застонав от боли, пронзившей руку. Четвертый по ногам вновь едва успела избежать, все дальше отступая от флага, который должна защищать. И только на пятом, снова в корпус, до меня дошло. Урод просто игрался со мной. Он даже не дрался всерьез, всего лишь чередовал типичную тренировочную связку. После второго круга он замер, расслабленный, с улыбкой на лице, против задыхающейся, едва ли не дрожащей от напряжения меня. И ни одна из моих ловушек не сработала. А ведь, дерясь со мной, он не мог магичить. Защитный артефакт ему бы не позволило протащить арена, и он не мог быть фантомом. Его удары были реальны, а плотная иллюзия — это заклинание шестого порядка, и его арена опять бы не пропустила. Ловушки должны были работать, но они молчали. «Я думал, тебя за ум и смекалку взяли», — хмыкнул Сейден. «За магические способности вроде как. Но пока что не похоже, чтобы ты чем-то выделялась. Хотя не могу не признать, что Риверт с тобой хорошо поработал. Впрочем, при необходимости даже мартышку можно научить прыгать в нужный момент». Сцепив зубы, я молча проглотила оскорбление. Не до обид сейчас. Пока парень отвлекся на глумление, я, едва перебирая пальцами, спешно выплетала простейшую матрицу оледенения. Как раз дождь придется кстати. Бросила прямо ему в грудь, но снова бесполезно. «Какого демона здесь творится?» «Проблемы, куколка?» Широко ухмыльнулся парень, точно зная, что все мои попытки магичить против него проваливаются. «Сочувствую. Это жестокая игра, детка. Ты знала, куда шла. Так что не жди пощады». Улыбка сползла с его лица, а глаза и вовсе заледенели. А после я окончательно убедилась, что он все это время лишь издевался надо мной, играл, как кошка с мышью. Молниеносный удар в живот я пропустила, на мгновение потеряв дыхание. Следующий каким-то чудом отбила. Потом опять удар в ребра, который хоть задел вскользь, но бок тут же отозвался болью. Удары сыпались с неимоверной скоростью. Что-то получалось отбить, что-то избежать хоть частично. Пусть я не получила ни одного прямого удара, но при этом неизменно отступала все дальше и дальше от флага, не имея ни малейшей возможности воспользоваться магией и атаковать. Грей был прав. Без магии я против этого психа никто, и он каким-то образом сумел лишить меня преимущества. И нет ни секунды, чтобы собрать мысли в кучку и сообразить, что не так с моими заклинаниями. С каждым мгновением все больше ударов пропущено. Руки держат шест все слабее. Кажется, запястье уже выбито, а дыхания и вовсе не хватает. Одна лишь мысль поддерживала меня. Несмотря на свое преимущество, флаг он как будто еще не заметил и продолжал издеваться надо мной. Но пока мы так тянем время, есть надежда, что Грейсон успеет добраться до их флага первым. Размашистого удара в голову я избежала едва ли не чудом, так резко наклонившись, что едва равновесие не потеряла. Даже почувствовала, как кончик шеста чиркнул по спине. А в следующее мгновение голову пронзила острая боль, и меня с такой силой дернуло в сторону, что едва не вывернула шею. Я упала на колени, и тут же болезненный удар ботинком по пальцам выбил из рук шест, отбрасывая его подальше. И снова болезненное натяжение в волосах заставило меня вздернуть голову, чтобы посмотреть в глаза своего врага. «Девчонки, вот почему вас нельзя пускать в мужские игры!» — хмыкнул он, выше задирая конец шеста и заставляя меня еще сильнее вскинуть голову. «Перед кем ты тут красовалась? Стоило оно того!» «Не стоило», — обреченно признала я про себя. «Только дело не в красоте, а в глупых детских комплексах и в моих дурацких волосах. Ведь именно за одну из проклятых кос Сейден умудрился зацепить меня шестом и теперь тянул, словно собаку, за поводок. «Поднимайся!» — снова резко дернул он вверх, заставляя меня шипеть от боли. Кривясь и судорожно пытаясь придумать выход из этого ужаса, я поднялась с коленей на дрожащие ноги. Наслаждаясь своим положением, Сейден снова дернул шестом, теперь уже к себе, и я буквально упала в его объятия. А еще через мгновение уже была прижата к нему спиной, а ловко прокрученный в жестоких руках шест пережимал мне горло. «Чего тебе не сиделось на зрительских трибунах?» Обжег ухо тихий шепот Сейдена с каждым мгновением все сильнее давящего мне на шею. «Кому и что хотела доказать? Неужели серьезно думала, что сможешь биться наравне с настоящими игроками лиги? Греешь ты постель Риверду, довольствовалась бы и этим. Чего на поле забыла? Запомни на будущее и больше не лезь в мужские игры». Он что-то еще там нес про то, что женское дело только ноги раздвигать и что-то в таком роде. А я, задыхаясь, отчаянно вцепилась руками в шест у шеи, пытаясь дать себе хоть глоток воздуха, и думала. Думала, что не имею права так сдаться. Обмануть арену невозможно, а значит, он нашел у меня лазейку. И если я пойму, какую, то смогу хоть что-то изменить. Перед глазами начало темнеть, а в голову пришла лишь одна мысль. И я поспешила воспользоваться хоть каким-то шансом на спасение. «Ах ты!» — раздался вскрик над ухом одновременно с ощущением всепроникающего холода на ногах. «Я права. Не знаю как, но эта тварь умудрилась воспользоваться защитой от случайного срабатывания. Ведь пентаграмма не должна реагировать на своего создателя, ни живые магические и немагические объекты, а также на птиц или животных. Именно этой лазейкой он воспользовался, неизвестно каким образом вписав в себя в исключение. Но если убрать из пентаграммы совсем все ограничения... Едва хватка на шее ослабла и меня отпустили, как я спешно принялась снимать ограничения на всех ближайших пентаграммах. Тварь! Жесткий пинок, и я, не удержавшись на ногах, вылетела головой в дерево рядом. Вспышка боли, тихий хруст, и тут же по губами в горло полилась кровь из сломанного носа. В глазах потемнело, и на ногах я удержалась, лишь вцепившись в то самое дерево, так неудачно принявшее меня в объятия. Сквозь шум в ушах я слышала, что где-то рядом ругается Сейден, видимо, задев какую-то из активированных ловушек. Но и я после встречи с деревом с трудом на ногах стояла, не то что могла еще что-то намагичить. А ведь это мой единственный шанс. Встряхнув головой, пытаясь прогнать муть, в итоге лишь заполучив головокружение. Но я все равно открыла глаза, перед которыми все расплывалось. Мне нужно обернуться и понять, где именно находится этот псих, чтобы активировать ближайшие к нему ловушки. Придерживаясь за дерево, обернуться я все же смогла. Но и только. Сейден оказался куда ближе, чем я думала. Если он и попался в какую-то из пентаграмм, то только лишь краем. В итоге, единственное, что я успела, это заметить скривившееся от злости лицо и шест, летящий мне прямо в голову. А после — пронзительная боль и темнота. В сознание я приходила медленно. Постепенно стихала боль и гудение в голове, зато шум в ушах становился громче. Наконец боль совсем утихла, и я открыла глаза, тут же часто заморгав от света. «Как вы себя чувствуете?» — раздался обеспокоенный голос над головой. Прищуриваясь, я чуть скосила глаза и с трудом рассмотрела белый халат. «Целитель! Игра закончилась, и они приводят в себя игроков». «Думать тяжело», — хрипло призналась я. «Даже говорить тяжело, а голова хоть не болит, но как будто набита ватой». «У вас было тяжелое сотрясение. Некоторое время голова еще будет кружиться», — предупредил меня мужчина, отодвигаясь и поднимаясь на ноги. Глаза постепенно привыкли к яркому свету, и я заметила, что с другой стороны от меня тоже кто-то есть. Переведя взгляд, с удивлением констатировала, что это Клаус. «Прости», — вырвалось у меня. «За что?» — опешил парень, глядя на меня с беспокойством. «Сегодня я сама поздоровалась с деревом. Оказывается, это очень больно». «Пустяки», — хмыкнул парень. «Это игра». Все еще с трудом осознавая себя, я перевела взгляд обратно на молодого целителя, не спешившего покидать меня. «Кажется, у меня галлюцинации. Я вижу того, кого здесь быть не может». «Я настоящий», — возразил Клаус и в следующее мгновение подтвердил это, помогая мне сесть. Мир вокруг снова закружился, и я спешно зажмурилась. «Мы играем следующими, поэтому прибыли раньше, чтобы посмотреть на вашу игру». «Говори прямо на наш позор», — пробормотала я, понимая, что вряд ли эта игра закончилась хорошо. Судя по встревоженному гулу стадиона вокруг и каким-то отдаленным крикам, все очень и очень плохо. «Мы проиграли», — прошептала я, не спеша открывать глаза, чувствуя, как круговерть вокруг еще не остановилась. «Ринри, ты держалась достойно», — с явной жалостью в голосе начал Клаус. «А Сейден? Не знаю, что он сотворил с твоей магией, но он просто...» «Мы проиграли», — перебила я его, уже не спрашивая, а утверждая. «Причины не важны. Факт в том, что мы продули первую игру финала. Я ее продула». «А почему со мной ты?» — насторожилась я и осторожно открыла глаза, впившись взглядом в хмурое лицо Клауса. «Неужели парни после проигрыша меня даже видеть не хотят?» «Это вряд ли, конечно. Оттого и странно, что, очнувшись, я не увидела рядом никого из своей команды. Неужели Грей настолько недооценил Денверс, что их всех сейчас приводят в порядок целители?» «Нет, просто Риверт там бьет морду Сейдену, а Дэрион и Ульвард то ли разнять их пытаются, то ли помогают ему». Что испуганно охнула я. И тут же осознала, что крики, которые я слышала, шли не с трибун, а с поля, и это были требования немедленно прекратить драку. «Да он с ума сошел!» – просипела я и тут же попыталась встать. Не слишком успешно. Все снова закружилось, но Клаус и целитель оказались рядом и помогли подняться на ноги. А вот после этого я обернулась и увидела, как на другом конце поля Фер и Алекс оттаскивают Грейсона от кого-то, валяющегося на песке. «Боги, зачем?» – с ужасом проследила я, как игроки другой команды поднимают с песка своего капитана, отплевывающегося от крови, к которому уже спешит целитель. «Он правильно сделал, Ринри», — неожиданно мрачно отозвался Клаус. «Я бы на его месте поступил так же». «В каком месте это было правильно? Что такого он сделал? Вырубил меня? Оказался умнее и сильнее? Это же игра, тут постоянно так. Может, и тебе нужно было меня избить после той игры?» «Да, проиграть обидно. Да, тварский Сейден, похоже, смухлевал. Но пока мы не знаем, как, доказать ничего нельзя. А драка? Она же только усугубляет наше положение». «Нет, это ты не понимаешь, Ринри. Я играю уже третий год и видел разное на поле. И сегодня с тобой это была не просто игра. Это было показательное избиение. Сейден ведь мог все закончить гораздо раньше, но вместо этого решил поиздеваться над тобой. И это просто мерзко и недостойно игроков», — скривился Клаус. «Он же буквально плюнул в лицо Риверду, избив тебя на глазах у всего стадиона. Да я бы сам ему вмазал, если бы Грей до него первым не добрался». «Это всего лишь игра», — прошептала я, глядя, как на другом конце поля все еще беснующегося Грейсона с трудом утаскивают в служебный проход Фер и Алекс, а мрачный и грязный Ней направляется в мою сторону. На поле может случиться все, что угодно, но после игры столкновения недопустимы, ты же сам знаешь. И теперь нас могут и вовсе выкинуть из турнира за такое». «И пусть», — заметил Клаус. «Спускать такое поведение нельзя. Одно дело быстро вырубить соперника, чтобы добраться до цели, а другое — наслаждаться избиением более слабого. То есть все дело в том, что я девчонка», — горько усмехнулась я. «Да нет же, Ринри», — тут же стушевался он. «Не в этом. Точнее, не только в этом. Спасибо за заботу, Клаус, но мне кажется, нам пора идти поздравлять победителей». Слабо улыбнувшись понурому парню, я отпустила его руку и шагнула к мрачному Нею. Тот коротко кивнул капитану Рейвенов и тут же крепко ухватил меня за предплечье, помогая стоять ровно. «Ты как?» «Жить буду», — криво усмехнулась в ответ. А вот что делать с остальным? Разберемся. Идем. И он повел меня к ближайшему служебному выходу с поля. «Прости», — прошептала я, — стоило нам скрыться от взглядов толпы. «Из-за меня мы проиграли. Еще и в неприятности попали, неизвестно чем нам грозящее». «Не говори глупостей. Тебе не за что извиняться. По тебе видно, что ты сражалась до последнего», — безрадостно заметил Ней. Окинув меня скептическим взглядом, остановился и полез в карман куртки. Выудил оттуда платок, скостовал шар воды и, намочив ткань, протянул мне. «Протри лицо, ты вся в крови и в земле. Не стоит доставлять Сейдену лишнюю радость». «Да уж, представляю, как я сейчас выглядела. Может, травмы и синяки мне залечили, но вот кровь и грязь это не убрало. Как и клеймо проигравшей». Так что, забрав у него ткань, я принялась яростно оттирать лицо. «Что случилось, Ри?» — тихо уточнил Ней, ожидая, пока я хоть немного приведу себя в порядок. «Он... Сейден каким-то образом блокировал мою магию», — сипло призналась я. «Ни одна из ловушек и сигналок не среагировала на его приближение. Мне пришлось драться. Сам понимаешь, каковы были мои шансы. Я слишком поздно догадалась, как он смог это провернуть, и к тому времени слишком устала, чтобы дать отпор. И он меня вырубил, вот и все». «Все ли?» — с какой-то настороженностью уточнил Милаш. «Он тебя не тронул?» «Не в том смысле, на который ты намекаешь», — поняла я, к чему клонит друг. «Как тебе вообще в голову пришло такое? Трансляция же шла. Он тварь, но точно не дурак, чтобы так подставляться». «От него всего можно ожидать», — мрачно отозвался Ней. На мой вопросительный взгляд кивнул, все оттерло. И, спрятав грязный платок, снова посмотрел на меня с каким-то странным выражением лица. Он что-то сказал ему, Грейсону, когда игра закончилась. Грей первым понял, что что-то случилось, и сразу же рванул в твою сторону, но даже не добежал. Сейден шел ему навстречу, и едва не пересеклись, как он бросил ему что-то в спину. Грея словно по голове огрели в тот момент. Правда, сначала он все же хотел к тебе рвануть, но, увидев, что к тебе уже идет целитель, развернулся и пошел убивать Сейдена. «Конечно, он ему что-то ляпнул», — скривилась я, едва держась, чтобы не заплакать от обиды. «Как иначе? Наверняка это был очередной план, как вывести нашу команду из строя. И ему это удалось по всем фронтам». «Почему вы не остановили Грея?» «Думаешь, у нас бы вышло?» — устало спросил у меня Ней. «Да и не слишком-то хотелось. Не знаю, что там ляпнул Сейден, но одного твоего вида, даже вылеченного, мне достаточно, чтобы полностью оправдать действия Грея». «Потому что я девчонка. Потому что ты мой друг. И по всему похоже, что Сейден тебя не просто вырубил». «Но если нас из-за этого исключат?» «Значит, исключат. Конечно, это будет обидно. Мы все возлагали много надежд на этот кубок. Но не сильно заморачивайся, Ринри. Это далеко не единственный наш шанс на успех. Просто без него нам будет сложнее. Но нам не привыкать». Хоть Ней выглядел искренним, когда говорил это, я не верила. Если они столько пахали, чтобы получить этот кубок, значит, он действительно важен. «Кроме того, до исключения точно не дойдет», — хмыкнул Ней. «Ты же не думаешь, что драки после игры такая уж редкость? Адреналин и агрессия хлещут. Ничего удивительного, что это перерастает в драку. Так что нас просто пожурят, наказание назначат и отпустят с миром. Не вешай нос. Мы еще поборемся за победу». «Правда?» — всколыхнулась во мне надежда. «А каким может быть наказание?» «Скорее всего, Грей отстранят на одну или несколько игр», — нехотя признался Ней. «Умри, надежда». «Не то чтобы мы ни на что не способны без своего капитана, но играть в финале без своего самого сильного игрока — это повод для отчаяния». «Идем, нас уже заждались», — вздохнул Милаш и потянул меня дальше по коридору. «Ну да, что бы ни произошло на поле, а приличия должны быть соблюдены. И теперь нам с Неем в усеченном составе придется пожимать руки тем, кто в этот раз оказался победителями, а мне встретиться лицом к лицу со своим мучителем. Вновь увидеть того, кто только недавно меня избивал, удовольствие ниже среднего. Не сказать, что я дрожала от страха, но вот желания пожимать ему руку точно не было. А пришлось. И единственное, что скрасило мне этот момент, это следы крови на его лице и форме. Грей успел хорошо пройтись по сопернику. Впрочем, даже это не смогло испортить тому настроение. «Спасибо за веселую игру», — улыбнулся он, пожимая мне руку. А после добавил гораздо тише, чтобы не услышали старшие. «Развлечемся также в следующий раз». Я молча выдернула руку из его хватки, а другой крепко перехватила ладонь Нея. Не хватало еще, чтобы и он сорвался в драку. Оставить нас без двух ведущих игроков было бы пределом мечтаний Сейдена. К счастью, Милаш сдержался. Хотя, мне кажется, я впервые услышала, как он отчетливо скрипит зубами от злости. Стадион я покидала, уткнувшись носом в спину Нея, стараясь отгородиться от мира вокруг. Пока достаточно того, что я сама себя обвиняю. Слышать и видеть осуждение на лицах фанатов на сегодня будет уже слишком. Не говоря уже о том, сколько людей потеряли деньги. Мы сами изрядно проигрались. Последствия этой игры нам придется еще долго разгребать. Хотя нет, не нам, мне. Ведь именно из-за меня мы оказались в таком положении. Ней возвращаться со мной не стал, лишь проводил до портала. Пойду узнаю, что там с Греем и какое наказание ему выдали. А ты отдыхай. Не слишком переживай, мы совсем справимся. Потрепал он меня по голове и мягко толкнул в портал. И вот я уже в давящей тишине нашей гостиной одна. Парни где-то там пытались решить проблему, возникшую из-за моей слабости. А я здесь отдыхать должна, конечно. Не так уж просто они восприняли проигрыш, как пытался показать мне Ней. Иначе почему он пошел за Греем один? А ведь раньше всегда заявляли, что если мы команда, то команда во всем. Поблуждав пустым взглядом по гостиной, я устало опустилась в кресло. Целительская магия не всесильна, а потому голова была мутной, да и фантомные боли от залеченных травм еще заставляли морщиться. Устало закрыв глаза, я откинула голову на высокую спинку. Магическая битва — это мужской спорт, так что я была готова, что в мою сторону будут лететь насмешки. Девчонка влезла, куда не просили. А вот показательных избиений не ждала, как и подобных подстав. Моя ошибка. И что уверилась в непробиваемости и профессионализме Грея, тоже мой просчет. Нельзя было показывать, что он мне нравится. Неважно, сколько аргументов я сказала против, я дала понять, что его чувства не безответны. И это тут же стало проблемой. Нет, Грея не винила ни в коей мере. Все это последствия моих решений и моих слабостей. Взгляд тут же упал на мои руки, перепачканные в крови и грязи. Еще одно доказательство моей слабости, которое мне видеть вовсе не хотелось. Поэтому я заставила себя подняться и пойти в ванную. Картинка в зеркале не порадовала. Бледные почти до зеленцы, синяки под глазами, форма вся в засохшей земле, на шее еще остались пятна крови. На куртке тоже было несколько пятен. Хорошо, хоть она темная, и это не так заметно. Впрочем, я все равно со злостью поспешила содрать ее с себя. От одного взгляда на нее во рту мерещился привкус металла и соли. Да уж, узнать на собственном опыте, на что я обрекала всех несчастных, заставляя врезаться в скрытые деревья, оказалось не слишком приятно. Рубашка под курткой тоже изрядно попачкана, а на голове, несмотря на плотное плетение, над которым Вира промучилась не меньше получаса, настоящая мочалка, а одна коса наполовину распустилась, потеряв шнурок. Дурацкие волосы! Не зря Грейсон смеялся над моими подростковыми комплексами, а я, как дурочка, даже обижалась. Следовало послушать его тогда и отрезать все, ведь если бы этот урод не уцепил меня за волосы, может быть, я бы продержалась чуть дольше. Вдруг Грею опять не хватило буквально пару секунд до победы. А тут я со своими детскими обидами и дурацкими косами. И такая меня злость на себя взяла. С грохотом распахнув дверь в ванной, я уверенным шагом направилась на кухню. Выбрала там инструмент поудобнее и с каким-то непробиваемым спокойствием вернулась обратно к зеркалу. Какое-то время я просто гипнотизировала свое бледное отражение в зеркале, не решаясь сделать то, что хотела. Но все же занесла лезвие и... В то же мгновение в руку, обжигая холодом, влетела ледяная стрела, и пальцы сами разжались. По комнате разлетелся звон металла, упавшего на кафельный пол. Мне в плечи больно впились чужие руки и, развернув, встряхнули с такой силой, что я едва язык не прикусила. «Ты больная? Ты что творишь?» С какой-то смесью злости и страха прошипел мне в лицо Грейсон. «Это ты больной?» — возмутилась я в ответ. «Какого демона ты в меня заклинаниями кидаешься?» «А ты какого демона делала в ванной с ножом в руке?» Еще раз силой встряхнул меня парень. «О чем вообще думала?» Тут меня осенило. «Это ты о чем вообще подумал?» Неверяще уставилась я на него. «Неужели и правда решил, что после одного позорного проигрыша я пойду самоубиваться?» Честно, слов не хватает объяснить, как я разозлилась на него в этот момент. Кому в здравом уме может прийти в голову такое? За кого он меня принимает? «А что еще я должен был подумать, застав тебя с ножом у шеи?» — выдохнул Грей, немного ослабив хватку. «Особенно после всего случившегося сегодня». «Что угодно!» — зло отозвалась я и, дернув плечами, окончательно избавилась от его рук и отступила на шаг. «Да и что такого ужасного-то произошло? Мы всего лишь проиграли. Нейми не убеждал, что в этом нет ничего такого страшного, и у нас еще есть надежда на победу». Я уставилась на Грея. «Ну давай же, расскажи мне теперь, что проигрыш — это пустяки. После того, как ты решил, что я из-за него убиться собралась». «Я не про проигрыш, я про Сейдена. Он...» Парень как-то нервно сглотнул, с беспокойством глядя на меня. «Что он тебе сделал?» «Так, не знаю, что он там тебе ляпнул, но кроме драки ничего не произошло. Серьезно, о чем вы все думаете? Он, может, и псих, но не настолько, чтобы нарываться на уголовщину на глазах у целого стадиона. Что он мог такого ужасного со мной сделать, если нас транслировали?» Погода на арене вносит свои помехи в трансляцию. Шел сильный дождь и было сумрачно, а трансляция не показывает игроков близко. Да и шепот не будет услышан. «Прежде чем твое воображение зайдет слишком далеко, сообщаю. Ничего страшного не случилось. Пару раз мне прилетело шестом, пару раз пнули, втолкнули в дерево и отключили. Вот и все», — решительно заявила я Грейсону. «Все в пределах правил». «Ничего, говоришь?» — с потемневшим лицом переспросил Грей. «Три треснувших ребра, сломанный нос, несколько пальцев на руке и запястье. Вывих шеи и тяжелое сотрясение. И все это, не считая множества синяков. Я пообщался с целителем, что тебя лечил». «Ух ты ж, не думала, что мне так серьезно досталось. Конечно, было больно, но мне всегда казалось, что перелом — это куда больнее». «Разве ты никогда не заканчивал игру с парой переломов? Или Алекс с Неем умудрились за все время на лиге не получить ни одного серьезного удара?» «Ты не мы. А я не часть команды. Почему ко мне должно быть другое отношение?» «Вот это я имела в виду, когда говорила, что не хочу портить отношениями нашу команду», — покачала я головой. «А ты ведь меня убеждал, что не будешь предвзят». «Не обманывайся, Ринри», — криво усмехнулся Грей. «Дело вовсе не в личной привязанности. Даже если бы ты была мне безразлична, за то, что он мне сказал и что с тобой сделал, я бы все равно пошел и врезал ему». «То есть дело в том, что я девушка?» «Да, демоны тебя побери, ты девушка. И есть такое понятие, как мужские честь и достоинство, Ри, которых у Сейдена просто нет. То, что творил на арене этот урод, уже не просто игра. Если бы он вырубил тебя с одного удара, а он мог это сделать запросто, то, как бы это ни расстраивало, я бы ничего ему не сказал и не сделал. Но он совершил низость. Он как-то нарушил правила? Грейсон помрачнел. Фер пытался надавить на тот факт, что Сейден проигнорировал флаг, чтобы избить тебя. Но тот заявил, что из-за непогоды не разглядел флаг сразу, поэтому и пошел на сражение с тобой. Решил, что ты его спрятала с помощью магии как-то. Сначала прощупывал, какой ты противник, ну а после, когда разобрался, все же вырубил. Я, конечно, не слишком надеялась, что Сейдену что-то будет за эту драку, но все равно расстроилась. Но тут не поспоришь. Слово «битва» в названии игры стояло не просто так. Драка между соперниками в данном случае дело само собой разумеющееся, даже если один из них гораздо слабее, а значит, все в пределах нормы. Денверс получил свою победу, а мы — свое наказание. «Что решили по поводу тебя?» «Я про драку», — затаив дыхание, уточнила я. «Хоть бы Ней был прав». «Отстранили на одну игру». Я выдохнула с облегчением. Просто отстранили и всего на одну игру. Впрочем, если мы ее продуем, о кубке можно уже будет не мечтать. И что, оно того стоило? Врезать ему пару раз стоило возможности выиграть кубок? Стоило, упрямо заявил Грей. Кроме того, мы еще ничего не проиграли. Я уверен, что вы справитесь и без меня. Даже после сегодняшнего проигрыша? Даже после него. Я лишь покачала головой в ответ. Ты, как всегда, непробиваем. А если мы все-таки проиграем, что тогда? Значит, проиграем, процедил Грей. Не конец света, случаются вещи и похуже. Это будет полностью моя вина. И тогда я постараюсь компенсировать вам все потери. Сама скромность, взбесилась теперь и я. Сказать-то просто. Но ты так уверен, что сможешь нам компенсировать все в случае провала? У тебя чувство собственной важности не лопнет? Не знаю, конечно, какие там грандиозные планы у Нея с Алексом, что ты позволяешь себе такое заявлять. Но у меня от этой победы зависит место в университете. Сегодня я проиграла, и это полностью моя вина, я не отрицаю. Но следующая игра еще даже не началась, а ты уже нас подставил, сорвавшись из-за чьих-то слов. Как капитан, ты прежде всего должен был думать о том, что будет лучше для команды. Ринри! Неожиданно рявкнул на меня Грейсон, заставив вздрогнуть. Я не буду с тобой обсуждать драку с этим ничтожеством. Можешь не одобрять, ругаться, осуждать, но я свое мнение не поменяю. И за последствия отвечу в полной мере. Если тебя лишат стипендии, значит, оплачу тебе учебу. Все, на этом закрыли вопрос. Я вообще не понимаю, зачем мы обсуждаем то, чего не случилось, да и не случится вовсе. Денверс – самые сильные противники в этом сезоне. И хоть мы проиграли, но теперь знаем, чего от них ждать, и к финалу подготовимся лучше. А с остальными вы вполне способны справиться и втроем. Так что перестань переживать о пустом. Непробиваемый идиот. Ты с ума сошел. Оплатит он мне. Не тебе мне тыкать в сумасшествие. Какого демона ты делала с этим ножом, объясни в конце концов. Раздраженно пнул он лезвие, все еще валявшееся на полу. Собиралась отрезать волосы. Грейсон уставился на меня так, словно я призналась, что правда самоубиваться хотела. «Что, прости?» «Я хотела отрезать эти проклятые косы», дернула я себя за лежащую на плече косу. «Потому что из-за них я потеряла время, которого нам, возможно, не хватило до победы. Из-за дурацкого желания выглядеть красивее. Этот урод зацепил меня за волосы и дергал, словно собачку на поводке. Если бы не они...» То есть из всего сегодняшнего единственный вывод, что ты сделала, во всем виноваты волосы? С каменным лицом смотрел на меня Грей. Мне кажется, тебе голову не залечили до конца. Иди свою пролечи. Лучше бы ты подумала, как он обошел твою магию. При чем здесь вообще твоя прическа? Если бы твои ловушки сработали как надо, до драки вообще бы не дошло. Я уже знаю, что он сделал. Я просто не понимаю, как он это сделал». Выдохнув, спрятала я лицо в ладони. «И с этим я ничего не могу поделать, в отличие от своих волос». «Забудь на время про эту бредовую мысль. Лучше давай подумаем, как он обошел тебя в магии». Грей вытащил меня из ванной, словно опасаясь оставлять рядом с ножом, и усадил на диван в гостиной, не обратив внимания на грязь на нашей форме. «Рассказывай только попроще, что он сделал, и мы попытаемся догадаться, как он это провернул», потребовал мигом проснувшийся в капитане зануда. «Как бы сказать?» В голове все еще словно желе какое-то вместо мозгов, а потому думалось тяжело, зато места для сожалений и самоуничижений почти не осталось. В основе каждого пентаграммного рисунка лежат определенные условия, и делятся они на два типа. Первый — те, при которых она должна срабатывать. У меня это физическое нарушение границ или источник магии непосредственно над ней. И второй тип правил — это исключения, при которых она не должна сработать даже при исполнении первых. Эдакая защита от случайного срабатывания. Рисунок не должен реагировать на меня, моих сокомандников, нападение ветки или камня и все такое. И Сейден... Я поджала губы. Я не знаю, как, но он заставил мои заклинания считать себя исключением. Может, придумал, как замаскировать свою ауру под неживой объект или под животное. Но когда я убрала из ловушки все исключения, она тут же сработала. Правда, к сожалению, догадалась я об этом слишком поздно. «Погоди», — оборвал мои сожаления Грей. «Скажи, ты знаешь пентаграмму, которая могла бы такое сделать? Замаскировать ауру?» Я отрицательно покачала головой. «Если бы задалась целью, было бы сложно такое рассчитать?» «Сложно, даже очень. Нужно внимательно изучать подраздел ментальной магии и разбираться в способах считывания ауры и прочим», немного подумав, призналась я. «То есть это не дело двух недель даже для специалиста?» «Нет. Хотя я не исключаю, что где-то в теневых кругах такое уже придумали. Есть же ловкачи, которые умеют вскрывать защитные плетения». Грей вновь погрузился в молчаливые размышления. «Нет», — заявил он спустя пару минут, покачав головой. «Мы думаем слишком глубоко. Для того, чтобы заняться поиском такого рисунка или его разработкой, нужно знать, что такое можно сделать». А Сейден никогда не проявлял знаний в магии пентаграмм. Зато он очень хорошо манипулирует людьми. Поэтому нужно искать с этой точки зрения. Я не понимаю. Смотри, наверняка он искал информацию по твоим предыдущим играм. Разузнал заранее, что ты специализируешься на пентаграммах. Это не так уж сложно, всего-то и нужно обратиться в твою академию. Кто-нибудь там мог ему рассказать, как обойти их? Нет, моя команда не предатели. Тем более, что там все за вас всегда болели. Если им предложили достаточно внушительную сумму, с сочувствием посмотрел на меня Грей, то все равно они бы ничего не сказали. Отмела я этот вариант. Хотя бы потому, что они не представляли, как это сделать. Я просто ставила им свою печать, как и вам. Так что им не приходилось придумывать или узнавать, как обойти мою магию. «А они знают рисунок твоей печати?» Тут же ухватился за ниточку Грей. «А ты его знаешь?» «Я уже с десяток раз ставила его и на тебя, и на парней, но сомневаюсь, что вы разглядывали его. Тем более рисунок сложен, с одного взгляда не запомнишь и не повторишь, и виден он только в магическом зрении». «Ладно. А есть кто-то еще, кто его знает?» «Ну, папа знает. Он помогал мне его рассчитывать. Вира тоже. Правда, вряд ли помнит. Ринри, твой бывший знал рисунок?» Вот этот вопрос выбил меня из колеи. Потому что знал. Я ведь при нем все это разрабатывала. Мы постоянно вместе сидели в библиотеках. Он не раз видел, как я черчу его, высчитывая лучший вариант. «Нет, погоди», — покачала я головой, пытаясь взять себя в руки. «Даже если знал, не думаю, что он пошел бы продавать кому-то эти знания. Скорее приберег бы для своей игры. Я поэтому уже и думала, что на игру с ними возьму любое другое направление. Мои пентаграммы он знает слишком хорошо. Но он-то не представляет, насколько хорошо я отработала другие виды магии. Ему было бы невыгодно, если бы ему заплатили, он бы рассказал», — оборвал мое лепетание Грей. «Для того, чтобы спросить, нужно знать, что спрашивать, и именно у Зейна. Он не афишировал наши отношения, ни перед своей командой точно». «Ринри, вы на приеме разговаривали наедине. И ты сказал, что прикрыл нас от подслушивания». «Да, но то, что вы вместе удалились на балкон, видеть мог любой, в том числе и Сейден. Уж прости, дураку, понятно, что с незнакомым человеком ты бы не пошла говорить наедине, тем более с противником», — с явным сочувствием в голосе объяснял мне очевидное Грей. А я все равно не могла поверить. Пусть мы расстались, пусть я заняла место, о котором он мечтал сам, но... Проклятье! Мы столько лет встречались, так неужели... Он меня продал, все же признал я вслух. А я, такая дура, даже не подумала об этой возможности. Просто решила не играть против него знакомыми методами и на этом успокоилась. Хотя давно стоило поменять печать. Как только я в лигу перешла, нужно было это сделать. Чувствуя неимоверный стыд и раскаяние, что подвела свою команду, я спрятала лицо в ладонях, боясь даже смотреть в лицо Грею. И я обвиняла его в самомнении. Сама разве далеко от него ушла? Так была уверена, что никто не сможет скопировать мой фирменный знак, что даже не озаботилась его сменой. «Разве я не непроходимая дура?» «Спокойнее, Ри», — пересев ко мне, приобнял меня за плечи Грей. «Я понимаю, почему ты не задумалась об этом. Поверить в предательство близких всегда сложно». «Я же уже знала, что он на это способен, но...» «Но такой вариант предательства даже не пришел тебе в голову», — лишь крепче прижал меня к себе Грей. «Бывают в жизни разочарования, Ри. В следующий раз будешь осторожнее. Зато теперь мы хотя бы знаем, как Сейден это провернул, и больше такой ошибки не совершим». «Второй раз и не надо, первого хватило с лихвой». «Ри, перестань. В конце концов, это твой первый год игры в лиге. И мы за все это время ни разу не проиграли. Когда-то же должен был быть первый проигрыш. Даже к лучшему, что он случился сейчас, а не в последней игре. Зато теперь ты знаешь свою слабость и как от нее избавиться». «Даже две слабости», — мрачно отозвалась я. Отстранившись, Грей бросил на меня скептический взгляд. «Ты опять про волосы?» «Ты сам мне напомнил. Кто предал один раз, может сделать это и второй». «То есть волосы тебя предали?» — с явной издевкой уточнил он. «Не делай вид, что не понял меня», — раздраженно заметила я, выбравшись из его объятий и решительно поднялась на ноги. «Зацепили за них один раз, зацепят и второй. Но я умею учиться на своих ошибках». «Уверена, что не пожалеешь?» — ухватил он меня за запястье, останавливая. «Вы, девушки, иногда такие непостоянные». «Уверена». «Ладно, завтра отвезу тебя в город». «Нет, сейчас, здесь, видеть их не могу». Сразу вспоминается, как он меня... «Тогда давай я сам», — поднялся Грейсон. «Прости, но у меня психологическая травма от вида тебя с ножом в руке. Да и воздушным лезвием я отрежу их ровнее». «Ладно, надеюсь, у тебя хороший глазомер». Ухватив его за руку, сама повела в ванную. «Если я стану лысой, самому же стыдно будет за меня. И Вира тебя за такое шевелюры лишит. Может, тогда лучше подружку твою попросим помочь?» «Нет, она упрется и уговорит меня передумать. Сейчас». «Какие вы, девушки, сложные создания!» — вздохнул Грей, покорно следуя за мной. «Никогда не думал, что мне придется кого-то стричь. А в следующий раз что, попросишь макияж сделать?» Скажи спасибо, что я тебя помочь с расчесыванием не просила, и теперь уже не попрошу».